Новые министры, так начали называть их тогда иноземцы, выбили из приказов одних дьяков с подьячими и посадили других, и стали думать и править по прежнему обычаю. Перемен особенных не случилось, только в кремлевском дворце ходил в черных соболях, властно хлопал дверями, щепотно стучал каблуками Лев Кириллович вместо Ивана Милославского. Это были люди старые, известные. Кроме разорения, лихоимства и беспорядка, и ждать от них было нечего. В Москве и на Кукуе купцы всех сотен, откупщики, торговый и ремесленный люд на посадах, иноземные гости, капитаны кораблей, голландские, ганноверские, английские, с великим нетерпением ждали новых порядков и новых людей. Про Петра ходили разные слухи, и многие полагали на него всю надежду. Россия, золотое дно, лежала под вековой тиной. Если не новый царь поднимет жизнь, то кто же? Петр не торопился в Москву. Из Лавры с войском вышел походом в Александровскую слободу, где еще стояли гнилые срубы страшного дворца царя Ивана IV. Здесь генерал Зоммер устроил примерное сражение, длилось оно целую неделю, покуда хватило пороху. И здесь же окончилась служба Зоммера. Упал бедняга с лошади и покалечился. В октябре Петр пошел с одними потешными полками в Москву. Верст за 10 в селе Алексеевском встретили его большие толпы народа, держали иконы, хоругви, караваи на блюдах. По сторонам дороги валялись бревна и плахи с воткнутыми топорами, и на сырой земле лежали шеями на бревнах стрельцы, выборные из тех полков, кои не были в Троице. Но голов не рубил молодой царь, не гневался, хотя и не был приветлив.